а вам все только предстоит. Вода есть, мне срочно надо помыться. Вода тут не поможет, капрал, тут надо мощную боевую химию применять, а лучше содрать с тебя кожу и выкинуть. Кира и не подумала принести мне воды, сохраняя дистанцию, и учти, найденов, я в такую помойку не полезу, лучше уж налегке по болоту шляться. Прикажу, куда угодно полезешь, хоть в скафандр, хоть к чертям в пекло. Разговорилась, настроения спорить и шутить у меня не было. Ты чего встала, как будто лом проглотила, не слышала, что я тебе сказал, тащи воду, курица, и побыстрее. А что такое курица, не поняла Кира, подозрительно смотря на меня. Она чувствовала подвох в моих словах. Так ласково называю некоторых женщин с моей планеты. Не всех, а только тех, кто этого действительно заслуживают. Вот как ты, например. В переводе это означает «красивая, маленькая, но очень умная и вкусная птица». Выдал я на автомате версию перевода слова «курица» на язык содружества. И ведь не соврал же почти, разве что про умственные способности немного преувеличил. Спасибо за комплимент, капрал. Так бы сразу. Девушки ласку любят, подарки и комплименты, конечно, хотя от вас, мужланов, не дождешься. Один подстилкой и шлюхой называет, второй дурой. Вместо подарка, скафандр с трупом внутри. Где ваши манеры? И кстати, твой дружок, между прочим, весь день ко мне приставал, а когда я его отшила, обещал в болоте утопить. А тебе похер. Но я тебя пока прощаю, капрал, твоим воспитанием я еще займусь. Все, не заводись, твоя курица летит за водой. Курицы не летают, прошипел я, с трудом подавляя желание придушить стерву. Вот же талант у девки, стравливать мужиков между собой и доводить любую ситуацию до взрывоопасной. Димон, я это, не приставал к ней, врет она. Вступил в разговор Зак, показывая из-под тишка Кире кулак. Не оправдываясь, дятел, знаю, что приставал. Права, Кира, мне похер. Если баба по первому зову к другому бежит, то это не твоя баба, а общая. Так что приставай сколько хочешь, но без насилия. Уйдет обратно к тебе, я горевать не буду. Выдал я, устало садясь на палубу. Не отвлекайте меня пустяками, у меня еще работы много. Надо скафандр почистить, шлем поменять, и из этой груды дерьма, что я приволок, попытаться две конфеты вылепить. А кто такой дятел? Услышав этот вопрос, который хором задали Кира и Зак, я застонал и схватился за голову. Мой скафандр почистил Зак, при этом вызвался сделать это сугубо добровольно. Сейчас для меня, что Кира, что Зак, были практически балластом, и они оба это прекрасно понимали, поэтому старались помочь чем могут. Кира постирала мой комбинезон, накормила и помыла меня, а я, как был голым, приступил к ремонту. Нужен хоть один рабочий шлем. Я работал как проклятый всю ночь, но все равно до рассвета не успел поменять шлем даже у своего скафандра. Работы были близки к завершению, а у меня не было сил, и голова гудела как церковный колокол. Такой ремонт обычно в специализированных мастерских делают, и целой бригадой высококвалифицированных специалистов, я же один, с полевым набором инструментов, с устаревшей инженерной базой и без помощников. Шлем – это две трети скафандра. Именно в нем сосредоточены все системы управления штурмового комплекса, и хоть сам системный блок спрятан на спине штурмовика под броней, им управляет именно шлем. Поженить скафандр с новой головой – вот что оказалось самым сложным. Они не подходили друг к другу. Тот шлем, что я притащил, был на поколение круче самого скафандра, и имел кучу дополнительных функций. С его помощью мы точно сможем докричаться до любого подразделения Содружества на этой планете или в космосе. И вроде все подходило, крепления и разъемы совпадали, только все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Прикручивать, откручивать, отсоединять клеммы, разъемы и наоборот, соединять их, клеить и варить, просто отдых. По сравнению с работой системного инженера, я долго ломал голову, как сделать все, что необходимо с помощью полевого ремонтного ранца. Оказалось, что нет ничего невозможного, просто надо, чтобы твой мозг один раз вскипел, остыл, вскипел еще раз до состояния, когда пар из ушей идет, и тогда нужная мысль и идея наконец-то посетят твою голову. Короче, я разобрался, и теперь требовалось только время, малосильный процессор ремонтного ранца, перепрошивкой своего более мощного бронированного собрата будет заниматься целую вечность, 3 дня, знал бы сразу, не заморачивался бы, ведь у меня еще 4 скафандра есть, у которых со шлемами как раз все в порядке, разве что они принадлежали рядовым штурмовикам и ограничены в своих возможностях. Но может и этого хватило бы. Целых два дня мы никуда не ходили. И так мы с Загом нашумели в болоте, и привлекли на плацдарм серьезных хищников, с которыми сталкиваться совсем не хотелось. Единственный рабочий скафандр я раскурочил лично, и сейчас мы почти беззащитны. Все у нас пока есть, и еда, и надежное убежище, и даже чем заняться. Все это время мы провели в боте и занимались ремонтом. Заг помогал мне по мере своих возможностей, которые можно охарактеризовать только двумя словами. «Принеси, подай». Кира отмывала запчасти и внутренности скафандров, готовила еду и развлекала нас, в основном бесила до белого коленя, а я работал как на автомате. Сколько времени уже прошло с момента боя? Почему на бывшем плацдарме не появляются эвакуационные бригады Содружества? А может, мы проиграли? Тогда почему трофейщики конфедератов не приходят за своей добычей? Куча вопросов, на которые нет ответа. В десантном боте нет иллюминаторов, не работает энергосистема, и потому наблюдать из нашего убежища за космосом возможно только через десантный люк, который закрыт баррикадой. Не имея ни одного исправного и готового к работе скафандра, мы не рискнули выйти ночью на открытую местность, чтобы посмотреть на небо Агавы. А ведь ночью, даже невооруженным взглядом должны быть видны орбитальные станции, корабли, застывшие над планетой. Я аж подпрыгивал от нетерпения, наблюдая, как медленно ползет вверх индикация на ремонтном ранце, ведя обратный отсчет оконченного срока перепрошивки моего нового шлема. Оставалось только запастись терпением. На третий день нашего добровольного заточения случилось сразу несколько событий, из-за которых и закончилась наша спокойная и мирная жизнь. Уже под утро я закончил ремонт скафандров Киры и Зага. Побитые, имеющие пробоины, затянутые гермогилем штурмовые комплексы выглядели неважно. Функционал восстановлен на 50%, а бортовое оружие не работает, так как нет заряженных боевых батарей. Я планировал до завершения перепрошивки своего шлема собрать зарядное устройство и хоть немного восстановить боеспособность отряда, чем и занялся сразу по завершению работы над скафандрами. Зарядное устройство пострадало от близкого взрыва, было некомплектно, и тем не менее шанс на то, что оно заработает, был неплохой. Эти штуки крепкие, предназначены для работы в открытом космосе, в полевых условиях, под водой, и имеют несколько дублирующих друг друга систем, и источник питания им не нужен. Они работают от чего угодно, от солнца, тепла, движения, притяжения спутников и планет, изменения давления, ветра и волн, приливов, да всего и не перечесть. Универсальный генератор, и довольно простой, с теми же скафандрами не сравнить. Солнца и тепла у нас полно, этого должно хватить с лихвой для наших нужд, главное починить. «Кажется, все», — сказала Кира, когда в очередной раз проверяла состояние Варга. «Умер». Мы с Загом оторвались от работы и поспешили к телу нашего товарища, который после атаки стаи местных птиц так и не пришел в себя. Да, парень умер, не дождавшись помощи. Аварийная аптечка мигала тревожным красным цветом, извещая нас о том, что ее пациент нуждается в реанимационных процедурах, с которыми она не может справиться. Этот цвет означал, что труп еще можно оживить, об этом позаботится аптечка, сохраняя тело для более сложной медицинской техники, конечно, если доставить его в медицинскую капсулу в течение суток. Где ее только взять, капсулу эту? Нужно ускоряться. Нервно дернул Зак подбородком, его еще можно спасти. Насколько я знаю, Варк и Зак с одной планеты, земляки. Это и по именам понятно, все выходцы с этого агромира имеют имена с окончанием на «г», а в армии и на войне, земляк, это почти как родственник. Варк сторожил нашей штрафной роты, попавшей туда так же, как и мой новый друг, за мелкое уголовное преступление. Хорошо воевал парень, надежный был, будет жаль его потерять. Хотя я так и не понял, чего это Зак так возбудился, ведь еще возле горящего острова он предлагал Варга попросту бросить. Перепрошивка моего шлема закончится через 7 часов, а ваши принадлежали рядовым и имеют связь только на уровне роты. Такие ограничения для штрафников. Другие функции связи разблокируются только при назначении на новую должность и получении нового звания, а сделать это может только офицер или инженер по вооружениям. Я хлопнул Зага по плечу, нужно подождать, если получится связаться с начальством, эвакуатор спустится с орбиты быстро. Ты инженер, обличительно тыкнул в меня пальцем Заг, ты можешь разблокировать шлемы. Я могу, не стал отрицать я, но на это нужно время, Я даже не знаю, сколько, да и ранец у меня один. Если я его отключу от своего скафандра, придется начинать все по новой. Ты уверен, что снять ограничительные блоки я смогу быстрее, чем за 7 часов? Я вот лично нет. Если бы был еще один ранец. Наши с Кирой скафандры готовы? Готовы, кивнул я головой. Больше я с ними ничего сделать не смогу, это максимум. Мы пойдем на новый поиск, может быть получится найти еще один ранец, решительно заявил Зак. Глупо терять бойца, когда спасение так близко. Я уже поверил, что мы все четверо сможем выбраться из этого болота благополучно, и почему-то мне кажется, что, если один из нас умрет, другие на этом свете надолго не задержатся. Я чувствую, это у тебя психоз. Я не только инженер, я еще и медик. Навязчивая идея. Нас никто не атакует, мы в безопасности. Впрочем, если хотите, прогуляйтесь, почему бы нет. Я осмотрел не весь плацдарм, может вам больше повезет. Хотя это почти бессмысленно. Починим шлем и уберемся с этой планеты. Уберемся? Не знаю. Зак остановился перед своим скафандром. Почему нас не забрали до сих пор? Они не знают, что мы живы, выдвинул я версию, хотя и сам в нее не верил. Куда им торопиться? Это груда хлама, что валяется тут, никуда не денется, зачем им спешить? Наверное, на планете есть дела и поважнее, посещение кладбища на болоте. Выясним через 7 часов. Ладно, хотите идти, идите, на все про все вам 6 часов, к готовности шлема, вы должны вернуться. Зак старший, и старайтесь экономить заряд батарей, силовое поле не включайте, тут нет животных, которые смогут пробить броню. Принял. Кивнул Зак. «Кира, загружаемся». Морщись от запаха, который так и не выветрился окончательно, мои подчиненные загрузились в свои штурмовые комплексы и, освободив проход, скрылись на болоте. Ну а я, еще раз взглянув на Варга, оправился к надоевшим инструментам и полуразобранной зарядной станции. Спасение спасением, а готовым надо быть ко всему. Мы почти безоружны. Индикатор ремонтного ранца известил меня об окончании перепрошивки шлема ровно в то время, которое я запланировал. Зак и Кира уже вернулись в бот, притащив кучу ненужного хлама. Именно хлама, ибо то, что они принесли, починить было невозможно. Отсутствие инженерных и технических баз не позволяли рядовым определять возможность ремонта сломанной техники, и они несли в бот все, что с виду выглядело неповрежденным. Зря заряд батареи только потратили. И при этом, несмотря на скафандр, Киру чуть не угробил огромный зарк, атаковав со спины и заблокировав клешнями верхние конечности штурмового комплекса, которые на соплях держались после ремонта. Экзоскелет не развивал полную мощность, и девушке пришлось туго. Хорошо Зак подоспел и порезал виброножем панцирь твари, заставив отступить. И вот теперь они понурые, после полученной от меня выволочки, занимались обслуживанием своего оборудования, очищая его от грязи и лайтины. Готово, как ужаленная подскочила Кира, услышав звуковой сигнал ранца, и вскоре побросав все дела, Зак и Кира уже толкались за моей спиной. «Сейчас проверим», – пробормотал я, отщелкивая разъемы диагностического оборудования от своего нового шлема. «Собрать теперь окончательно надо, минут 20 займет. Надо ли говорить, что к чистке своих скафандров рядовые не вернулись? Они подгоняли меня, как пастух подгоняет отставшего от табуна коня». Разве что только плетками не щелкали мне по заднице. Я и сам торопился, время уходило и Варг был все ближе к окончательной смерти. Закончив сборку, я мысленно перекрестился и влез в скафандр. Мне на имплантат потоком полилась информация о состоянии оборудования, и чем больше я вникал, тем шире становилась моя улыбка. Сработало. Я сделал это. У меня теперь полноценный офицерский скафандр, с помощью которого я смогу наконец-то дать знать содружеству, что четверо героических солдат штурмовой бригады выжили и нуждаются в срочной помощи. Осужденный капрал Найденов, временно исполняющий обязанности командира 51-й разведывательной роты, 5-го десантно-штурмового батальона, 4-й штурмовой бригады, личный номер 668975, вызываю всех, кто меня слышит. Не стал я тянуть резину, на плацдарме есть выжившие, в составе 4 человек. Прошу немедленной помощи и эвакуации, у нас есть тяжелораненые. Глава 20. 4-я штурмовая бригада, в моем шлеме раздался насмешливый голос неизвестного мужика, вы бы придумали, уроды, что-нибудь более оригинальное. 4-я штурмовая вся погибла 7 дней назад, и выживших не было, и тут объявляешься ты, и пытаешься заманить в ловушку наш эвакуационный транспорт. Ты думаешь, мы купимся на такой простой развод? Идиоты вы криворукие. Мои техники взломали бы ваш скафандр за пару часов, а вы 7 дней возились бестолочи. Хочешь, я расскажу тебе, что за скафандр ты используешь? Это штурмовой комплекс лейтенанта Куца, и он погиб еще в первый день высадки, а капрал Найденов, которым ты представился, погиб 7 дней назад, и он бы не смог пользоваться офицерским скафандром. Я растерянно замер, не зная, что ответить, и чего теперь делать, как доказать, что я, это я, насколько было бы проще, если бы я воспользовался связью рядового состава бригады. Так нет, тебе, Митя, повыеживаться захотелось, инженерные навыки показать, офицерский шлем на свою голову надеть. Не знаю, как к вам обращаться, но это действительно капрал Найденов. Паника и злость нарастали, и мне с трудом удалось взять себя в руки. Спасение рядом, а я не знаю, как вызвать помощь. Тут нет конфедератов, вы сами можете посмотреть с орбиты. С орбиты посмотреть, удивился мой собеседник, звучит слишком по-идиотски, даже для отморозков. Ладно, попробуем. Если вы капрал Найденов, предоставьте полный доступ к вашему имплантату для дополнительной идентификации. Полный доступ к имплантату. Они смогут скопировать всю информацию, что успел накопить мой персональный компьютер в башке. Увидит даже, как я с Кирой развлекаюсь и задницу подтираю. Никаких тайн у меня не останется. А если это враги так меня разводят? Вдруг конфедераты перехватили мое сообщение, и я сейчас разговариваю с потомками колонистов? Да что враги, если полный доступ получит командование Содружества, меня не то что спасать не будут, меня добьют тут, во избежание. Ведь они сразу узнают, что установленный ковчегом имплантат в рабочем состоянии. Полный доступ не предоставлю. Пошли в задницу. Ответ отрицательный. Я не имею возможности проверить защищенность этого канала связи и не могу так рисковать. Я даже не знаю, с кем говорю. Вместе с полным доступом противнику может достаться информация служебного характера, которая может привесить к гибели остатков бригады. Могу предоставить только ограниченный доступ к информации с моими личными данными. Молодец, капрал, хмыкнул неизвестный, голову не теряешь. Ожидаю предоставления доступа к личным данным. Информационный пакет ушел, и через пару секунд в ответ прилетела сводка с фронта за последние несколько дней, что мы шлялись по болоту. Тоже ничего секретного, просто факты, которые наверняка есть у обоих сторон конфликта. Ну что там, скоро они прилетят. Кира нетерпеливо уже стучала кулаком по забралу моего шлема. Капрал, ответь, зараза, хоть рукой знак покажи. А мне было не до Киры, я с ужасом изучал данные, полученные имплантатом. У Содружества явно все пошло не по плану. К конфедератам подошли подкрепления, флот Содружества понес потери и отступил от планеты. Сейчас в космосе патовая ситуация. Две вражеские армады не дают друг другу приблизиться к планете, кусаются и ожидают, кто же первый сможет усилиться за счет подтянутых резервов и завоевать господство в этой системе. А на планете основной десант Содружества разбит. Их смяли через день после высадки. Гарнизон планеты тоже почти полностью уничтожен. Сейчас идет спешная эвакуация оставшихся подразделений. Флот не смог поддержать наземные войска, которых оказалось слишком мало. Спасатели Содружества пользуются тем, что противокосмической обороны Агавы сейчас практически нет ни у нас, ни у противников. На орбите хаос. Москитный флот обоих флотов ежедневно уходит к планете, и на орбите вспыхивают стихийные схватки. Орбитальных станций, ни разведывательных, ни боевых, ни у одной из сторон на орбите не осталось. То-то мой неизвестный собеседник удивился, когда я ему про контроль с орбиты заявил. Полный бардак и неразбериха. Не только десант Содружества пострадал, досталось и конфедератам. По данным разведки, у них не хватает сил, даже на то, чтобы додавить жалкие остатки войск Содружества на планете. Недобитые десанты и остатки гарнизона до сих пор держат небольшой укрепрайон, на который прилетают немногочисленные эвакуационные суда, забирая солдат и оставляя роботизированные системы, что должны будут прикрыть отход живых бойцов. Короче говоря, мы в полной заднице. Так, Найденов, твоя личность подтверждена. Снова на связи неизвестный, меня зовут майор Так, и я являюсь офицером связи штаба группировки войск Содружества в звездной системе Агавы. Слушай боевой приказ, капрал. Постойте, какой приказ? Нам нужна эвакуация. Я же вам докладывал. Нас осталось трое и тяжелораненый, в состоянии клинической смерти. Через несколько часов парня будет уже не спасти. У нас три раздолбанных скафандра с ресурсом меньше 50% и боезапаса только на пару минут боя. Запаниковал я. Отставить, капрал. Держите себя в руках, Найденов. Ваша эвакуация с бывшего плацдарма слишком опасна. Мы не можем рисковать транспортом ради 300 человек. Осадил меня майор. Я скидываю вам на имплантат данные о корабле снабжения, который разбился в 4 километрах от плацдарма. Он почти целый, на нем имеется выживший экипаж. Присоединишь его к своей группе. Ты старший. Экипаж выключил оборудование связи и энергоемкое оборудование, чтобы их не отследили. Так что о вас они не знают, и тоже ждут группу эвакуации. Тяжелого полевого вооружения они не имеют. За их безопасность отвечаете вы. На корабле поменяйте свои батареи и пополните снаряжение. С блоками и батареями у вас проблем не будет, как раз их они и перевозили. Также там есть санитарный транспорт. Это, конечно, не полевая машина десанта, но все же пешком вам идти не придется. А теперь приказ. У вас 18 часов. За это время вы должны самостоятельно добраться до точки эвакуации и доставить к нему экипаж корабля. Сам корабль уничтожить. Координаты точки эвакуации я тебе скинул. 18 часов, Найденов. По истечении этого времени эвакуация будет завершена, и силы Содружества покинут Агаву. Как понял меня, за 18 часов раненый умрет, обреченно ответил я, забив на субординацию и устав. Это война, Найденов, потери неизбежны, но на корабле есть все необходимое для реанимации раненых на том же медицинском транспорте. Только доберитесь туда, и ваш раненый будет спасен. Больше я тебе помочь ничем не могу, капрал. Хотя нет, могу. Сегодня же на всех выживших штрафников в трибунал флота уйдет ходатайство от командования о досрочном освобождении и снятии судимости. Такое бывает очень редко и только за выдающиеся заслуги. Цени, не подведите меня. Следующий раз на связь выйдешь у корабля снабжения. Все, работай. Связь исчезла, а я тупо лупил глазами в визор офицерского шлема. Эвакуации не будет. Нам придется самим тащиться через гигантское болото к кораблям, а если мы не успеем, то останемся на Агаве навсегда. Да твою мать, капрал, что там? Мне по шлему прилетело чем-то тяжелым, аж скафандр покачнулся. Я повернул голову и увидел, что достучаться до меня сослуживцы пытаются уже обломками ложементов. Что? Отставить. Жопа там, Кира, жопа. Экипироваться, выдвигаемся прямо сейчас. Я встряхнулся, времени мало, а сделать надо много. Берем только запасные батареи, рационы и ранец. Зак, сделай плот для Варга, потащим его на буксире. За нами не прилетят, я правильно понял. Зак на удивление спокойно отреагировал на мой приказ, который означал только одно: нас не собираются забирать. Правильно все ты понял, рядовой, но шанс спастись у нас еще есть. Если тупить и время терять не будем, срочно занять скафандры. Зак, прокладки с ложементов хорошо держатся на воде. Привязываем к ним Варга и через 5 минут выходим. Что случилось, почему не будет транспорта? Это Кира никак не может успокоиться. Я скинул вам инфоблок на имплантаты, по дороге ознакомитесь. Кира, не тупи. Поторопил я девушку, каждая минута на счету. Варг не продержится долго, констатировал факт мой бывший враг. Мы идем к кораблю снабжения, он почти цел, а там есть санитарный транспорт, а на нем аварийная капсула. Если засунем Варга в нее, то у него будет шанс выжить. Хватит болтать. Вышли мы через 10 минут. Три штурмовика, облаченные в боевые скафандры и закованные в силовое поле труп, который еще можно оживить, на прицепе. Я, как имеющий хоть какое-то оружие, шел головным, прокладывая дорогу к сбитому космическому кораблю, без которого нам не прорваться на волю. Там есть батареи, там есть еда и какой-то транспорт, а пока 4 километра нам придется бежать по пересеченной местности на своих двоих, и эти километры нужно преодолеть как можно быстрее. На моей спине висел инженерный ремонтный рюкзак, Кира несла рационы и батареи, а Зак пер по болоту мертвого земляка. Вот и весь наш груз, больше у нас с собой ничего нет. Идти в скафандре по болоту – это не то же самое, что в служебном комбинезоне с аварийным блоком. Чувство безопасности придает уверенности, а экзоскелет позволяет преодолевать любые препятствия почти играючи. Мы шли напролом, по прямой, не обращая внимания на местную флору и фауну, которая категорически не понимала, как эта еда может быть такой наглой. Очередной загар рванул наперерез группе, и тут же разлетелся на ошметки мяса, хитина и крови, Мой бортовой плазмомет выплюнул сгусток огня, а я на ходу пинком отбросил в сторону останки. Какой это уже на моем счету? 100-й, наверное, я сбился после 20-го. Коллекция убитых мною болотных обитателей росла почти ежеминутно. Не останавливаясь, я врубился грудью в очередные заросли инопланетного тростника, вспугивая миллионы огромных москитов, и продолжил свой путь. Поднажали. Корабль в 500 метрах. Вырвавшись из тростника, я увидел огромный корпус, выступающий из болота. Как эта штука умудрилась целой остаться при падении, он раз в 10 больше десантного бота. Нас заметили. Бортовые турели корабля шевельнулись, беря нас на прицел. Холодный пот потек по моей спине. Система свой чужой нас, конечно же, опознала. Только вот эти пушки и в ручной режим управления можно перевести. Как бы нервы у кого-нибудь из команды не сдали. Не сдали нервы у мужиков, в нас так никто и не выстрелил, пока мы бежали по открытому пространству к раскрытому грузовому люку. Кто такие стоять на месте? Уже у самого люка нас остановила команда корабля. 3 антиабордажных робота и 4 бойца с ручным оружием. Стоят кучно, не прячутся за переборками, и это при том, что к ним приближаются 3 штурмовика, в боевых скафандрах. Будь у меня такая задача, я бы с Кирой и Загом уничтожил их еще на подходе. Пилоты, что с них взять? Командир 51-й разведывательной роты штурмовиков Найденов. Я не стал называть свое звание и социальный статус. Ни к чему это, доверие и полная лояльность команды нам нужна тут и сейчас, а тратить время на разборки нельзя. Сейчас я командир роты, я, значит, так и представлюсь. Вы за нами где эвакуационный корабль? Почему вас так мало? Как груз перегружать будем? Где техники для ремонта? Засыпал меня вопросами старший офицер, звание которого было не разобрать. Мы за вами. Эвакуироваться будем своим ходом, на санитарном транспорте. Мы, ваше прикрытие. Сейчас выйдем на связь с командованием, и вы все узнаете подробно. А пока, срочно поместите в аварийную капсулу нашего бойца, он тяжело ранен. Парни, займитесь. Командир корабля отдал команду, и трое бойцов, повесив оружие на плечо, тут же поволокли варга куда-то вглубь корабля. Мне бы батареи сменить и блоки навесить. У нас на всех 1% заряда оружия. Расходники, фильтры все на последнем издыхании. Не стал я терять время, нужно срочно все это поменять, взять запасы и уходить. У нас всего 17 часов, чтобы добраться до точки эвакуации, и она не близко. Сделаем, сейчас грузовой робот привезет все необходимое. А с кораблем что делать будем? Он почти цел, стартовый и один из ходовых двигателей только повреждены. Ремонта на сутки. Корабль уничтожим, у командования нет возможности произвести его ремонт в полевых условиях. В космосе творится черт знает что, и вернемся ли мы еще на Агаву, неизвестно. Ясно. Жалко, черт возьми, почти новый корабль был. Капитан накинул взглядом наши раздолбанные, кое-как залатанные и грязные скафандры. «Сколько вы уже тут? 8-й день, и пора бы уже делать отсюда ноги», — усмехнулся я. «Так вы штрафники, в этом районе был плацдарм 4-й бригады, мы им припасы везли, где она сейчас?» — удивился капитан. «Вся перед вами, 4 человека, я показал рукой на бойцов, самые лучшие остались, твою мать», — потрясенно протянул капитан. «Моя мама тут ни при чем, все вопросы туда», — я ткнул пальцем в небо. «Ладно, капитан, давай связываться с командирами и смазывать пятки для скорости, нам предстоит то еще путешествие». Санитарный транспорт представлял собой низкую, летающую платформу, которая могла перевозить до 10 раненых бойцов. Управлялась она автопилотом и никакой брони не имела. 10 аварийных капсул, движок и блок управления, простая по нынешним временам штуковина. Вот на ней нам и предстояло ехать через болото. Платформа выкатилась из трюма и застыла буквально в 10 сантиметрах над поверхностью воды. Новенькая, только с завода. Одну из капсул транспорта уже занял варг. Через прозрачное стекло было видно, что капсула справилась с силовым полем, и сейчас наш товарищ походил на египетскую мумию. Просто кокон из трубок, шлангов, повязок и хрен пойми, чего еще. Раз капсула взялась за него, значит, варг выживет. Хоть одна хорошая новость в этой череде сплошных проблем. Еще 2 капсулы я приказал оставить на транспорте на всякий случай, а остальное оборудование полетело в болотную грязь. Вместо 10 раненых, платформа повезет 3 тяжелых штурмовиков, кучу припасов и 4 пилотов, так что нам нужно много места. Взял я с собой и одного из антиабордажных роботов, установив его на носу нашего крейсера вместо орудийной башни. Если что, он примет на себя первый удар, давая команде шанс спастись. Платформа, набирая скорость, летела над болотом, а позади вырастал гриб огромного взрыва. Корабль снабжения «Содружества», битком набитый разным военным добром, взлетел на воздух, чтобы не достаться врагу. Об уничтожении корабля позаботился сам капитан, настроив искусственный интеллект корабля на самоубийство. Конечно, специальной системы самоуничтожения у этого полувоенного судна не было. Это же просто вооруженный транспорт, на котором нет секретных военных технологий. Просто капитан помудрил с топливной системой и настройкой двигателей, что и привело к столь страшному взрыву. Если кто-то в округе еще не знал, что по болоту рыщут бойцы Содружества, то теперь о нас знают все в радиусе сотни километров, если не больше. И если за обитателей болот я не переживаю, то конфедераты, даже несмотря на свои скромные ресурсы, непременно захотят узнать, что же тут так рвануло. А может, и виновников этого грандиозного фейерверка рискнут поискать. А как говорится в русской народной пословице, кто ищет, тот всегда найдет. До вылета последнего эвакуационного транспорта оставалось всего 16 часов. Эпилог. Что будем делать, командир? Зак вынырнул из кучи ила и водорослей, подхватил раненого пилота, и, прикрывая его своей броней, поспешил укрыться за разбитой транспортной платформой. Так себе защита, если честно, нас долбят с двух сторон, а это корыто не держит удар плазмы, каждый выстрел противника оставляет в нем прожженные дыры. Кира вообще не заморачивается, она ведет огонь из зарослей тростника, куда ее закинуло во время крушения медицинского транспорта. В отличие от моих товарищей, у меня позиция куда как надежнее, я спрятался за подбитым, но еще живым антиабордажным роботом, а эта штуковина предназначена как раз для того, чтобы вести бой в узких коридорах космического корабля, где от выстрела не укрыться, она бронирована на совесть. Но и робот меня, похоже, не спасет. Мы практически в боевых порядках конфедератов, которые блокируют окруженных десантников Содружества. А ведь спасение было так близко, мы почти прорвались. Ландшафт местности уже заметно поменялся, болото, похоже, заканчивалось. То и дело на нашем пути попадались островки сухой земли, и чем дальше мы продвигались к своей цели, тем мельче оно становилось и тем больше становились острова. А вот бой мы приняли уже среди холмов, покрытых инопланетной растительностью, у подножья которых все еще плескалась вода. Причем вода эта была заметно чище болотной, так как неподалеку имелась река и несколько ручьев, которые и питали огромную топь. Дрон-разведчик конфедератов я заметил, когда нам оставался всего час пути. Точнее, даже не так, заметил не я, а система наведения оружия скафандра. Просто вдруг на визор пришло сообщение, что обнаружена цель и полная идентификация этой фигни, которая парила высоко в небесах, притворяясь мирной. Для этих неспокойных мест, конечно, мирная только когда она спит зубами к стенке, птицей. Дрон ходил по маршруту, и избежать его внимания, если он хоть немного довернет, не будет никакой возможности. Мы держали путь как раз туда, куда несло и его, и где вдалеке, прямо на горизонте, виднелись огненные сполохи далекого боя. Там кипело и горело все, даже вода, а значит, мы движемся в правильном направлении. Дрон летел по маршруту, а мы летели за ним. Будь у нас времени побольше, я бы не рисковал, но мы и так выбивались из графика на целых 17 минут, и я принял решение прорываться, как говорится, в наглую. Тем более, что войск противника, кроме этого самого дрона, поблизости видно не было. Да и не видел он нас, похоже, по крайней мере, внимания он на нас не обращал, продолжая облетать свой маршрут и постепенно удаляясь. На что я рассчитывал, сам не знаю, почему-то была уверенность, что все получится, что мы уже почти спасены, и наши мучения скоро прекратятся, а они только начинались. Да и закрутилось как-то все само, без моего контроля и желания. Капрал, вижу дрон противника, атакую. Я и слова сказать не успел, пока я раздумывал, какое же принять решение, грохнуло бортовое орудие штурмового комплекса Киры, и высоко в небе вместо летающего робота расцвел огненный цветок. Етить-колотить. Полный ход, нас обнаружили. Прокричал я пилоту, который через свой имплантат был подключен к автопилоту, гони, приготовиться к бою. Принял. Пилот был немногословен, он мгновенно перевел автопилот под свой контроль, и медицинский транспорт рывком увеличил скорость, в этом режиме он долго не протянет. Полчаса-час, это предел, нам больше не надо. Через час мы или прорвемся, или все сдохнем. Успокоил я пилота. Кира, контроль неба и за тылом присматривай. Зак, фронт и левый фланг, я, фронт и правый фланг. Целых 20 минут ничего не происходило, а потом нас резко взяли в оборот, воздух, атака дронов с тыла. Я резко обернулся на голос Киры, и моя система наведения тут же обнаружила 6 целей. Это были уже не разведчики, это были тяжелые ударные беспилотники, которые, как в кинохронике «Войны», падали на нас сзади, сверху выстраивались колонной для атаки. Я тут же открыл по ним огонь, только немного опередив Киру. 4 средних робота по фронту. Беда не приходит одна, и крик Зага это только подтвердил. Нас зажали между молотом и наковальней. Антиабордажный робот на носу транспорта ожил, обнаружив своих коллег и открыл огонь, а в нас полетели первые сгустки пламени. «Маневрируй, не отрываясь от стрельбы», — скомандовал я пилоту. Мы шли между холмов, несясь прямо над водой. «Под воду что ли нырять, это тебе не космос, куда тут маневрировать?» Пробурчал пилот, но наша летающая платформа тут же задергалась как припадочная, резко меняя направление движения, на мгновение тормозя и тут же ускоряясь. На связи командир 51-й разведывательной роты штурмовиков Найденов. Выполняем задание по эвакуации выживших с первого плацдарма. Прошу поддержки, прошу поддержки. Атакован превосходящими силами противника, 6 дронов и 4 робота, тяжелого оружия не имею. Всем, кто меня слышит, прошу помощи. Забив на приказ не выводить на связь до прибытия в зону эвакуации, я немедленно включил передающее устройство своего скафандра на полную мощность. Слышу тебя, Найденов, подсвети цели, если ведешь их визуально, у меня в приборах их нет, включена активная защита от наведения, я возьму на себя дроны. На мое удивление мне немедленно ответили: подсветка на дроны. Отдал я команду Кире, и система наведения тут же начала передачу информации в канал связи. Истребитель Содружества класса «Атмосфера-космос» появился словно из ниоткуда, с первого захода распылив на атомы 3 замыкающих летающих роботов. И о чудо! Дроны сразу же потеряли к нам интерес. В воздухе завертелась круговерть воздушного боя. Истребитель, управляемый человеком, против 3 дронов-роботов. Пришедший нам на помощь пилот был явно не новичком и уверенно уворачиваться от атак, не забывая атаковать и сам. Красиво, черт возьми, любо-дорого понаблюдать за работой профессионала, вот только нам некогда. Надеюсь, наш спаситель выйдет победителем из этой схватки. Подбили нас штурмовые роботы. Как бы мы ни старались с Загом и Кирой, распределив между собой цели, а подавить на ходу огнем боевые машины нам было не по силам. Основной удар принял на себя наш антиабордажник, от удара нескольких тяжелых плазмометов, его аж в воздух подкинуло, ну а наша платформа на полном ходу зарылась носом в воду и донный ил. Разбрасывая в стороны аварийные капсулы и людей, медицинский транспорт кувырком понесся дальше, и вскоре воткнулся в основание холма, превратившись в груду обломков. И вот теперь нас осталось в живых только 4. Только штрафники пережили без особых для себя последствий крушение, находясь в своей броне, да один из пилотов, каким-то чудом еще оставался жив, несмотря на многочисленные переломы и раны. Варк, которого мы так долго пытались спасти, вместе со своей капсулой сейчас где-то на глубине, а трупы членов экипажа подбитого корабля плавают на поверхности негостеприимной реки. Что делать? На вопрос Зага у меня не было ответа. К противнику подходило подкрепление, кроме пилота-истребителя, что сейчас бился с дронами, нам так никто пока и не ответил, и я растерянно озирался по сторонам, мучительно ища выход из сложившейся ситуации. Попали так попали, но одно ясно, спасут нас или нет, сможем мы сами пробиться или погибнем тут, без боя сдаваться нельзя, и потому я уверенным голосом отдал команду своим бойцам: меняем позиции, всем за холм, тут нас скоро прижмут, у меня уже щит просел на 70%, Зак, на тебе пилот, Кира, захвати батареи, я вас прикрою, легко сказать, прикрою. Из 4 атаковавших нас роботов-конфедератов 2 уничтожены нашим антиабордажным роботом, один хоть и подбит, но ведет огонь с места, а 4-й, маневрируя, продолжает приближаться. Он впереди, с фронта, только он пока стоит между нами и зоной эвакуации. Но это не главная проблема, с левого и правого фланга, зажимая нас в тиски, приближаются новые цели, и это уже не роботы, а вражеские десантники, не меньше взвода. Они далеко пока, и особо не спешат, и тем не менее будут тут уже довольно скоро, и тогда нам поможет только чудо. Отдав приказ еле живому антиабордажнику сосредоточить огонь по целому роботу, я сам открыл огонь по поврежденному, направив к нему и все свои ударные дроны. Капрал Найденов, как слышишь меня? Сквозь грохот боя в моих ушах послышался знакомый голос майора. Слышу вас хорошо. Не отвлекаясь от стрельбы, ответил я. Доложить обстановку. Что происходит? Почему стоите? Судя по вашим датчикам, вы уже возле зоны эвакуации. Почему не двигаетесь? Потребовал объяснений майор. А сами не видите, мне сейчас не до разговоров, если честно. Возмутился я, вздрагивая от ударов силовое поле скафандра. Минус 80% уже. Конфедераты, и мы глушим все, что можно. Штаб имеет отрывочные данные. Доложите об обстановке, капрал. Впервые сорвался на крик майор. Докладываю. Нас подбили и зажали между двух холмов, как между булок огромного великана, а мы в самой середине, прямо в жопе. Координаты отправил. Прошу помощи. Так, Найденов, вы на краю нашего минного поля. Вам нужно прорваться вперед на полкилометра, и вы будете в безопасности. Помочь вам можем только огнем автоматизированных систем. По вашему наведению и подсветке целей резервов нет. Вам придется выбираться самим. Последний эвакуационный транспорт стартует через 47 минут. Если не успеете, ждать он вас не будет. К флоту конфедератов подошли подкрепления. Мы покидаем систему. Удачи, капрал. Черт, уроды, твари. Майор отключился, а я бесновался в своем скафандре, как зверь в клетке. Ярость захлестнула мое сознание. Как мы успеем под огнем за 47 минут до корабля добраться, да и до безопасной зоны? Эти 500 метров надо еще пройти. Минное поле Содружества пропустит своих. Каждая мина имеет систему распознавания свой-чужой. Там спасение, там жизнь. Но как туда попасть, всем не выбраться. Кто-то должен остаться и прикрыть. Нужно управлять автономными батареями, подсвечивая им цели. Если этого не сделать, погибнут все. Конфедераты на подходе. Кого оставить? Киру или Зага? Кого отправить на смерть? Кого из своих друзей я готов принести в жертву? Друзей, я именно тут впервые понял, что это слово значит, что такое настоящие друзья. Мелкий уголовник и мошенница. Интересно, кто тогда я? Ведь в народе говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Никого я не оставлю на этой планете, они будут жить. Капрал, мы на месте, уходи, прикрываем. Слова Зага с трудом дошли до меня. Зак, Кира, берите пилота и стартуйте на всех парах к зоне эвакуации. В 500 метрах от нас минное поле, туда конфедераты не сунутся. У вас 46 минут, чтобы успеть на корабль. Пошли, бегом. А ты, капрал? Кира и Зак вскрикнули одновременно. А я вас прикрою, ребята, всем не уйти. Кто-то должен задержать противника, иначе погибнут все. Уходите и прощайте. Я не уйду. Через секунду заминки ответил Зак: или вместе, или никто. Ты от меня так просто не избавишься, Найденов. Небось, другую бабу себе тут присмотрел, а меня домой отправляешь? А вот хрен тебе, я тоже остаюсь, высказала свое мнение Кира. Вы оборзели, у нас тут не анархия, а армия вообще-то, я ваш командир. Рядовые, слушай мой приказ, доставить к месту эвакуации пилота корабля, выполнять. Разозлился я: Зак старший, уведи отсюда эту курицу. Зак, ради меня, сделай, что я тебя прошу. Черт, выругался Зак, ладно, продержись тут, я вернусь. Кира, вперед, я тебя ненавижу, Найденов, только попробуй мне сдохнуть. Оставила за собой последние слова Кира. Бойцы скрылись за холмом, унося с собой раненого, а я, переключив свой скафандр на автоматическое ведение огня, подключался к управлению автоматизированными батареями плацдарма. Посмотрим, на что они способны. По крайней мере, я сделаю все, чтобы враг пожалел, что не пропустил нас к кораблю. Дай бог, чтобы Зак и Кира вырвались из этого ада, ну а я умирать тоже не собираюсь.